В Аврору я приехал около полудня. Городок, как и остальная Новая Англия, был покрыт тонким слоем снега, таявшим под ярким солнцем. Под любым предлогом я заезжал сюда оживить воспоминания, что связывали меня с Гарри Квебертом. Глава вторая. Воспоминания. Нью-Гэмпшир, 6 апреля 2010 года. Честно говоря, поначалу я решил, что, написав и выпустив в свет правду о деле Гарри Квеберта, смогу перевернуть страницу, оставить в прошлом нашу внезапно оборвавшуюся дружбу. Но повальный спрос на книгу не давал забыть, насколько важным было для меня это дело. Не столько расследование, оно было закрыто, не столько его выводы, сколько так и неразрешенный вопрос, куда подевался Гарри Квеберт, что с ним сталось, и почему он решил исчезнуть из моей жизни. В «Правде о деле» Гарри Квеберта я подробно рассказывал, как мы с Гарри сдружились. Здесь не место все это повторять. Хочу только подчеркнуть, что Гарри верил в мое писательское будущее, причем настолько, что приглашал меня к себе поработать над текстами. Первый раз я ездил в «Аврору» в январе 2000 года. Тогда я впервые побывал в его невероятном доме в Гусиной бухте, уединенном писательском доме на берегу океана, и в то же время мне открылось одиночество Гарри, о котором я прежде не подозревал. Знаменитый Гарри Квеберт, фигура харизматичная и осыпанная похвалами, был на самом деле поразительно одинок, ни жены, ни детей, никого. Прекрасно помню тот день. Холодильник у него был безнадежно пуст. В ответ на мое недоумение он сказал, что не привык принимать гостей, и повел меня поесть в Кларкс, забегаловку на главной улице. Так я и узнал об этом месте, неразрывно связанном с легендой о Гарри. Познакомился с Дженни Куин, хозяйкой заведения, влюбленной в Гарри уже 25 лет. У Гарри там был свой столик, номер 17, на котором Дженни Куин привинтила табличку с надписью. За этим столиком летом 1975 года писатель Гарри Квеберт сочинил свой знаменитый роман «Истоки зла». Роман «Истоки зла», вышедший в 1976 году, принес Гарри известность и славу. Но на мои восторженные расспросы Гарри только поморщился. «Я автор одной успешной книги, меня знают исключительно по этому роману. Но какому роману? Это шедевр?» Дженни подошла принять заказ. Гарри, показав на меня, сказал ей, «Если этот юноша будет писать так же, как боксирует Дженни, он станет великим писателем». Когда она удалилась, я попросил Гарри пояснить его мысль, и он ответил, «Все всегда хотят, чтобы великий писатель был похож на предшественников, и никому не приходит в голову, что он потому и великий, что на них не похож». Меня ответ не вполне убедил, и тогда Гарри добавил, «Знаете, Маркус, я видел, как вы только что страстно разглядывали классиков у меня в библиотеке. Вы смотрите на книги и спрашиваете себя, будут ли через полвека также смотреть на ваши. Напишите для начала книжку, уже будет неплохо, и прекратите забивать нам голову будущим. Я хочу быть как вы, Гарри. Вы сами не знаете, что говорите». «Я сделаю все, чтобы вы не были на меня похожи, вот поэтому-то вы и здесь». Последней фразы я не понял. Я был всего лишь юношей, который нашел наставника. Мог ли я тогда, ослепленный собственной наивностью, представить, что летом 2008 года в этом мирном городке прогремит уголовное дело, а истоки зла, считавшиеся вершиной американской литературы, в одночасье уберут с полок книжных магазинов и библиотек? В тот апрельский день 2010 года, спустя 10 лет после моего первого приезда, я припарковался у Кларкс. Маркус, тогдашний мечтательный студент, вернулся в ореоле славы, но без Гарри. После событий лета 2008 года заведение было продано. Никого из персонала я не знал, и это меня устраивало. С тех пор, как я проник в тайные глубины Авроры своим расследованием о деле, большинство горожан относились ко мне холодно. В кафе, кроме владельца, ничего не изменилось. Ни обстановка, ни меню. Столик Гарри был свободен, и я уселся за ним. Завсегдатаи считали его теперь столиком изгоев. Сидели за ним только приезжие. После лета 2008 года табличку сняли. Остались лишь дырки от винтов, словно отметины от пуль, следы казни. Я заказал чизбургер с картошкой фри и стал есть его, глядя в окно. Я как раз заканчивал перекус, когда ко мне подсел местный библиотекарь Эрни Пинкас. Эрни был моей последней опорой в «Авроре», сердечный, влюбленный в книги, единственных своих спутников с тех пор, как он овдовел. Эрни заведовал домом писателей Гарри Квеберта, программой, которую я разработал в сотрудничестве с университетом Бэрроуза и которая позволила превратить дом Гарри Квеберта в Гусиной бухте в резиденцию для молодых перспективных писателей. Скандал лета 2008 года запятнал репутацию Гарри, но его аура не пострадала. Претенденты буквально сражались за право пожить в этом престижном и удобном месте. Эрни Пинкас отбирал кандидатов совместно с филологическим факультетом университета Бэрроуза, который оплачивал содержание дома. Здесь могли поселиться на 3 месяца и вести совместный быт до 6 писателей. У Эрни в связи с новыми обязанностями появился в Бэрроузе небольшой кабинет, и он этим страшно гордился. «Маркус, что ты опять тут делаешь?» — спросил Эрни, усаживаясь напротив. Удивление его объяснялось тем, что он видел меня здесь всего неделю назад, когда я ехал в Монреаль. Тогда мы выпили кофе в Гусиной бухте, а заодно я поприветствовал новых обитателей, которые должны были жить там до лета. «Проезжал мимо», — ответил я, — остановился пообедать. «Из Монреаля?» По голосу было понятно, что его не проведешь, что он знает, я здесь, ибо гоняюсь за Гарри или за собственными призраками. «Ты не ездишь, а блуждаешь, Маркус», — произнес он. Эрни попал в точку. «Знаешь, кто так делал?» «Что делал?» «Таскался в Кларкс. Гарри. Я никак не мог понять, чем он таким занят. Часами сидит на этом самом месте, за этим столом, уставившись в пустоту, точно как ты. Я думал, он искал вдохновение, а он на самом деле ждал Нолу». Я тяжело вздохнул. «Мне нужен хоть какой-то знак, Эрни. Гарри больше не появится в «Авроре». «Почему ты так уверен?» «Он перевернул эту страницу, и тебе надо перевернуть, что ты хочешь сказать». «Он перевернул страницу благодаря тебе, Маркус. Теперь он знает, что случилось с Нолой. Ему больше не нужно сидеть здесь и ждать. Он смог, наконец, уехать. Аврора была для него тюрьмой, и ты его освободил». «Нет, Эрни, Аврора была...» «Маркус, ты знаешь, что я прав», — перебил Эрни. «Ты знаешь, что Гарри никогда сюда больше не вернется. Друзей нельзя ждать, как автобус. Зачем ты все время сюда приезжаешь? У тебя своя жизнь, хватит терзаться. Ты славный парень, Маркус. Пора заняться чем-нибудь другим». Эрни был прав. Но, пообедав, я все равно совершил паломничество в Гусиную бухту. Прошелся по пляжу под домом Гарри, потом сел на большой обломок скалы и стал любоваться окрестностями. Смотрел на внушительный дом, полный воспоминаний. По песку скакали чайки. Понемногу небо затянуло облаками, заморосил дождик. И тут я увидел, как из пелены тумана появился человек, которого я считал близким другом, Перри Гехаловуд, сержант уголовного отдела полиции штата Нью-Гэмпшир. Расплывшись в лукавой улыбке, он шагал ко мне, неся в каждой руке по стаканчику кофе. Тем, кто меня знает и читает, прекрасно известно, что связывает меня с Перри Гехаловодом. Остальным позвольте кратко напомнить. С Перри я познакомился 2 года назад в ходе знаменитого дела Гарри Квеберта. Он как раз им занимался. Мы вместе пролили свет на смерть Нолы Келлерган. Кто-то скажет, что убийство Нолы позволило мне написать 2-й роман. Но на самом деле оно позволило взрастить семена дружбы, которая завяжется у меня с этим необычным полицейским, похожим на фрукт из пустыни, колючим, нарастившим толстую корку, но со сладкой мякотью и нежным сердцем. Таков был Перри Гехаловуд — жесткий, грубый, гневливый, но верный, справедливый и прямой. По-моему, о качествах мужчины можно судить по его семье, а его семья, которую я близко знал, источала счастье. «Сержант. С первого дня нашего знакомства я звал его сержант, а он меня писатель. И традицию эту мы сохранили. Вы что-то делаете?» Он протянул мне стаканчик с кофе. «Хотел задать вам тот же вопрос, писатель. Вам известно, что всякий раз, когда вы сюда являетесь, кто-нибудь непременно звонит в полицию? Хорошенькое впечатление вы оставили по себе в городе. Вы хуже моей матери, сержант». Он расхохотался. «Какой злой умысел привел вас в Аврору, писатель?» Возвращался из Монреаля, заехал по дороге. «Это крюк на 2 часа», — возразил Гехаловут. Я кивнул в сторону дома в дымке дождя. Я полюбил этот дом, полюбил этот город. А когда любишь, это сильнее тебя. Это навсегда. «Если вы полагаете, что любите этот город, писатель, то вы ошибаетесь. Вы любите свои здешние воспоминания. Это называется ностальгия. А ностальгия — это способность убедить себя, что наше прошлое было в основном счастливым. А значит, мы все делали как надо. Всякий раз, когда мы что-нибудь вспоминаем и говорим себе, как было хорошо, на самом деле наш больной мозг источает ностальгию и убеждает нас, что мы жили не напрасно и не теряли время даром. Потому что терять время — значит терять жизнь». Выслушав эту тираду, я подумал, что Гехаловут всегда готовы взбаламутить всех и вся, рассуждает абстрактно. Мне и в голову не пришло, что он говорит о себе. Я решил, что это камень в мой огород. И все-таки в Гусиной бухте было хорошо. Кому хорошо? Вам? Не уверен. Вы, писатель десятилетия, отаскаетесь в Нью-Гэмпширское захолустье. Последний раз я вас тут видел в октябре, помните? Помню. Думал, вы тогда приехали попрощаться с этим домом. Мы пили пиво примерно на этом же месте, и вы мне наплели с 3 короба, что якобы пускаетесь на поиски любви. Погорели, судя по всему. Вы все еще со своей летчицей? Перри Гехаловут был лучше, чем кто-либо осведомлен о моей личной жизни. Я звонил ему после каждого свидания. Когда мы познакомились с Реган, я рассказал ему об этом первому. По-моему, у нас с Реган все более или менее серьезно. Ну, наконец-то хорошая новость, писатель. Если не хотите, чтобы все кончилось, не привозите ее сюда в отпуск. Представьте себе, я везу ее на Багамы. Пфф, как вы меня бесите, писатель. Частный остров — просто невероятное место. Хотите посмотреть фото? Сказал бы нет, но чувствую, вы меня все равно заставите. Сидя вдвоем на камне, не обращая внимания на сыпавшуюся морось, мы болтали о пустяках, обычный дружеский разговор. Я упоминаю его лишь по одной причине. Я не спросил, как дела у Гехаловуда. Расспрашивал про его жену Хелен, про дочерей Малию и Лизу, но не поинтересовался, как он сам. Не дал ему возможности выговориться. И к концу беседы не имел ни малейшего понятия о том, что творилось в его жизни. Мы допили кофе, и Гехаловут встал. «Пора возвращаться к уголовным делам?» — спросил я. «Нет, пора встречаться с Хелен. Сегодня день рождения Лизы. Надо пройтись по магазинам. Ей сегодня 11». «Уже 11? И каково это вам, папа-сержант? Старость не радость?» Гехаловут вдруг помрачнел. «Все в порядке, сержант. Не вижу особой радости». К несчастью, эта дата связана с одним тяжелым воспоминанием. Ровно 11 лет назад, 6 апреля 1999 года, моя жизнь пошла под откос. Что случилось? Но Гехаловут сменил тему. Он отлично умел это делать, когда речь шла о нем самом. «Неважно, писатель. Вечером у нас домашний ужин в честь Лизы. Собираемся всей семьей. Присоединяйтесь в 6 часов. С удовольствием. Могу даже пораньше прийти, если хотите». «Только не это. Появляться раньше 6 часов строго воспрещается». «Есть, сержант?» Он отошел на пару шагов, обернулся и произнес обычным своим издевательским тоном. «Только не думайте, писатель, что я вас считаю членом семьи. Просто Хелен меня убьет, если я вас не приглашу». «Ничего я не думаю», — улыбнулся я. Он ушел. Я еще немного посидел на пляже, размышляя, что же могло приключиться в жизни Перри 11 лет назад. Мне и в голову не могло прийти, какая драма годами не давала ему покоя, пока не случилось то, о чем я собираюсь здесь рассказать. День убийства. 3 апреля 1999 года. Городок Маунт-Плезант бурлил как никогда. Все расспрашивали друг друга, хотели хоть что-нибудь узнать. Во всех торговых точках говорили только об одном. Что в сезон кафе, славящемся своими завтраками, что в книжной лавке Чинчи и Локарт, что в магазине охотничьих и рыболовных товаров семейства Кэрри покупатели допытывались. «Вам что-нибудь известно?» «Нет, а вам?» «Вы ездили посмотреть, что делается на Грей-Бич?» «Жена ездила, но там все перекрыто полицией». В Маунт-Плезент знали только одно — на Грей-Бич нашли мертвую женщину. Тело ее обнаружила на пробежке Лорен Донован, дочь Джанет и Марка Донованов, владельцев продуктового магазина. По мере того, как распространялась новость, люди стекались в продукты Донованов, якобы за покупками, но в основном, чтобы что-нибудь выяснить. В магазине было полно народу, доходило чуть ли не до толчаи. Покупатели останавливали Марка или Джанет Донован и без обиняков спрашивали: «А Лорен здесь?» «Нет». «Вам что-то известно о том, что случилось на Грей-Бич?» «Мне известно не больше вашего. Лорен все еще с полицией. Извините, но у меня много покупателей. Если что-то узнаете, сразу скажите нам». Пока любопытные в Маунт-Плезент довольствовались вопросами, следователи на Грей-Бич искали первые ответы. Полсотни сотрудников местной полиции и полиции штата прочесывали вдоль и поперек окрестный лес и берега озера. На пляже вокруг тела, по-прежнему лежавшего лицом вниз, суетились судмедэксперты. А на парковке криминалисты обследовали синий автомобиль с откидным верхом. Судя по номерам, машина принадлежала молодой женщине 22 лет, Аляске Сандерс. На пассажирском сиденье лежала сумка, в которой, помимо прочего, нашлись водительские права. Имя это взволновало местных полицейских. Аляска Сандерс была из Маунт-Плезент. «Надо бы взглянуть на ее лицо, убедиться, что это и вправду она», — сказал Митчелл Гехаловуду и Венсу, когда коронер возился с безжизненным телом. «Что вы можете про нее сказать?» — спросил Венс. «Совершенно обычная девушка. Поселилась здесь со своим дружком несколько месяцев назад. Работала на соседней автозаправке». «Откуда вы ее знаете?» «В Маунт-Плезент все всех знают». Получив первые образцы, коронер пошевелил труп и перевернул жертву лицом вверх. Взглянув на него, шеф Митчелл выругался сквозь зубы. Сбежались местные полицейские, поднялся ропот. «Она?» — спросил у Митчелла Гехаловуд. «Да». Гехаловуд с Венсом подошли к телу. «Ну что, док?» — обратился Венс к коронеру. «Сержант, вы меня знаете, я не люблю высказываться до вскрытия. На этом этапе могу сказать, что смерть наступила где-то в середине ночи, в час или в два. Причина, судя по всему, удар по затылку. У жертвы глубокая рана в задней части черепа. Медведь здесь ни при чем». «Значит, в самом деле убийство». «Да, в этом сомнений нет. Ей нанесли удар тупым предметом. Остальное я вам доложу после вскрытия». «И когда это будет?» «Постараюсь как можно скорее». «Это не ответ», — заметил Венс. «Для меня ответ», — хохотнул коронер. Гехаловут и Венс секунду постояли молча, глядя на труп. Внезапно послышался чей-то голос. «Ненавижу убийства в маленьких городках, вечно какая-нибудь грязная история». Это был капитан Моррис Лэнсдейн, глава уголовного отдела полиции штата. «Что вы здесь делаете, капитан?» — спросил Венс. «Я думал, вы в отпуске». «Какой отпуск, когда черти что творится?» — ответил Лэнсдейн. «Большой босс», — так называли шефы полиции штата Нью-Гэмпшир. «Кстати, через несколько лет этот пост займет Лэнсдейн. Желает знать, что происходит, и просил меня доложить ситуацию. Что у вас тут?» «Жертва — 22-летняя женщина по имени Аляска Сандерс», — начал отчет Гехаловуд. «Родом из Салема, штат Массачусетс. Убита сегодня ночью ударом по затылку». «Ее машину обнаружили на пляжной парковке», — подхватил Венс. «Дверцы были не заперты. На заднем сиденье лежит дорожная сумка с одеждой, на переднем — дамская сумочка». «Убийство из корыстных побуждений?» — спросил Лэнсдейн. «Вряд ли», — отозвался Гехаловуд. «Мы обнаружили у жертвы письмо с угрозами. Одна фраза напечатана на компьютере. Я все про тебя знаю». «Хм, месть? Возможно. По крайней мере, дорожная сумка заставляет думать, что она куда-то уезжала или от чего-то бежала». «Сейчас добуду координаты ее родителей», — добавил Венс. «Хочу их известить побыстрее. Городок маленький. Местные копы наверняка все разболтают. Не хочу, чтобы семья обо всем узнала из новостей». «Вы правы», — кивнул Лэнсдейн. «Работайте. Хотя нет, подождите». «Что это за история с медведем? С тех пор, как приехал, мне все про нее твердят». «Тело обнаружила девушка на пробежке, она увидела, как медведь рвал труп», — объяснил Гехаловуд. Лэнсдейн брезгливо поморщился. «Вы говорили с этой бегуньей?» «Еще нет. Она нас ждет на соседней заправке. Сейчас ездим, поговорим». В этот момент к ним подошел полицейский. «Вас просят пройти в лес, они кое-что нашли. Идемте, я вас отведу». Гехаловод, Венс и Лэнсдейн последовали за полицейским по тропинке. Лес был пронизан солнцем. Они петляли среди папоротников и столетних деревьев и, наконец, вышли к заброшенному трейлеру, опутанному корнями и кустарником. Перед ним ожидала группа полицейских. «Мы внутрь не входили», — сказал один из них, — «только заглянули в приоткрытую дверь». «И что?» — спросил Гехаловод. «Посмотрите сами», — полицейский протянул ему фонарик. Окна трейлера были заколочены, и Гехаловод, просунув голову в жилище, поначалу ничего не увидел в темноте. Потом луч фонарика высветил сущий хаос, вспоротый матрас, мусор, окурки. А главное, пуловер на полу, запачканный чем-то алым. Гехаловод шагнул внутрь трейлера, чтобы подойти поближе. На пуловере были пятна крови. «Надо немедленно звать судмедэкспертов и как следует прочесать это место», — велел Гехаловод. Они с Венсом стали изучать окрестности. Метрах в 10 обнаружилась довольно широкая тропа, по которой вполне могла проехать машина. Ею пользовались лесничие. Венс заметил на земле осколки задней автомобильной фары. На стволе соседнего дерева виднелись свежие следы удара. «Вроде бы черная краска», — произнес он, приглядевшись к темной полосе на коре. В полдень у Робби и Донны Сандерсов раздался звонок. Выслушав сержанта Мэтта Венса, оглушенные родители так и остались стоять с телефонной трубкой в руках. Убитые. Весь их мир рушился. В 200 километрах от них, на цветущем лугу, отделявшем лес Грей-Бич от шоссе 21, Венс захлопнул крышку мобильника и вернулся к Гехаловду. Тот ждал его, прислонившись к их машине без опознавательных знаков. «Такой день! А тут эти долбанные цветы!» — ругнулся Венс, пнув гроздь кандыков. «Родители Аляски в конце дня приедут к нам в управление». «Спасибо, что занялся этим», — сказал Гехаловод, братски хлопнув его по плечу. «Все нормально, Перри. У тебя младенчик на подходе. Тебе вообще не надо тут быть, глядеть на этот кошмар. Работа такая. Кстати, шеф Митчелл дал мне адрес Аляски в Маунт-Плезант. Квартира на главной улице. Она там жила со своим дружком. Он вроде бы работает в магазине для охотников и рыболовов в том же доме. Между прочим, он сейчас там». «Начнем с заправки, потом поедем в Маунт-Плезант», — решил Венс. «Шевроле Импала» выехал по грунтовке на шоссе 21, и здесь Гехаловоду пришлось включить сирену, чтобы проложить дорогу среди полицейских, зевак и журналистов. Он свернул налево к Маунт-Плезант. Через километр они оказались на автозаправке, где в то утро все началось. Перед ней стояла машина местной полиции. В магазине находились Лорен Донован, девушка, обнаружившая тело во время пробежки, и Льюис Джейкоб, заправщик. Они плакали и утешали друг друга, на них беспомощно взирал полицейский Питер Филлипс. Увидев Гехаловода и Венса, Льюис Джейкоб воскликнул. «Это правда? Это Аляска? Это Аляска умерла?» Полицейские переглянулись, информация уже просочилась. «К сожалению, правда», — произнес Гехаловод. «Как она умерла? Ее правда загрыз медведь?» «Так Питер сказал. Но медведи ни на кого не нападают. Особенно гризли, которые тут у нас. Ко мне прошлой осенью повадились ходить сразу два, рылись в мусорных баках. Уверяю вас, на них прикрикнешь хорошенько, и они удирают». «Медведь ее не убивал», — сказал Венс. «Но тогда почему же она умерла?» Венс, уклонившись от ответа, спросил: «Когда вы в последний раз видели Аляску?» «Вчера вечером я ушел отсюда в 19:30, она должна была в 20 закрыть магазин. И закрыла?» «Да, когда я приехал сегодня утром, сигнализация была включена, все выглядело нормально». «Какая она была вчера, как вам показалось?» «Такая же, как всегда, ничего необычного. Знаете, она была такая приветливая. Всегда скажет что-нибудь приятное, всегда в хорошем настроении. Не девушка, а чудо. У нее были планы на вечер? Она о чем-нибудь упоминала?» «Сказала, что у нее романтический ужин», этими самыми словами. «С ее дружком?» «Я ее спросил, она не ответила. Знаю, что у них сейчас отношения так себе. Вы говорили с Уолтером?» «Уолтер — это ее дружок, так?» «Да, Уолтер Кэрри. Мы зайдем к нему позже». Гэхэллоуд поднял глаза и заметил под потолком камеру наблюдения. «Можно взглянуть на видеозаписи?» «Вот только что объяснял, не умею я обращаться с этой штукой, проматывать назад», — признался Льюис Джейкоб. «За все время ни разу не понадобилось. Но это можно сделать, я знаю. Эту фиговину установил мой племянник. Я ему звонил, чтобы он приехал, но он в Вермонте на выходных. Если позволите, мы заберем жесткий диск. Берите, что хотите, сержант». До убийства Аляски Сандерс Маунт-Плезент была сама безмятежность и сладость жизни. Прелестный городок на границе штата Мэн в 2 часах езды до Канады, окруженный национальным лесом Белой горы Уайт-Маунтин. Главная улица в обрамлении высоких кленов, покрытых снегом зимой и дававших щедрую тень летом. По обеим сторонам широких тротуаров магазины, известные во всем регионе, продукты донованов с их тщательным отбором товаров, не имевших ничего общего с провизией супермаркета. Знаменитая книжная лавка «Локкарт», владелица которой Чинция Локкарт устраивала автограф-сессии многих писателей Восточного побережья. Охота и рыбалка Кэрри, принадлежащей семейству Кэрри, которые высоко ценили за качественный инвентарь и компетентные советы, а еще спортивный бар «National Anthem», где транслировались матчи национальной футбольной, бейсбольной и хоккейной лиги, владелец был страстным болельщиком. В тот день все прохожие на этой городской артерии только и судачили о том, что найденная мертвая женщина — это Аляска Сандерс. Несколько полицейских жен узнали об этом от мужей. Внезапно все смолкли, провожая взглядом полицейский «Шевроле Импала». Машину опознали по включенной мигалке на крыше, двигавшейся вверх по улице. Автомобиль затормозил у продуктового магазина «Донованов». Из него вышел сержант Гэхэллоуд и открыл дверцу Лорен Донован. «Спасибо, сержант», — сказала она. «Держитесь, Лорен. Если будут вопросы, моя визитка у вас есть». Она кивнула и скрылась в магазине, стараясь не встречаться глазами с зеваками, уставившимися на нее. Оказавшись внутри, бросилась за прилавок к матери, так крепко обняла ее. «Милая моя! Ох, мама, это было ужасно!» Покупатели немедленно закидали Лорен вопросами. «Это Аляска умерла? А что ты видела? А что творится на Грей-Бич?» Джанет Донован увела дочь в подсобку подальше от толпы. Марку Доновану, отцу, пришлось изрядно потрудиться, чтобы сдержать натиск покупателей. Тех, кто пришел не за продуктами, он выгнал прочь. Джанет Донован сварила в подсобке кофе и помогла дочери сесть на стул. К ним присоединился Эрик, старший брат Лорен, он работал с родителями в магазине. «Да, это... Аляска умерла», — сказала ему Лорен дрожащим голосом. «Что?» — пробормотал потрясенный Эрик. «В голове не укладывается». «Это сцена на пляже. Это что-то жуткое, Эрик. Я ее тогда не узнала, впрочем, я, по счастью, мало что видела». «Аляска умерла», — повторил Эрик, все еще не в силах поверить. «Надо сходить к Уолтеру. К нему сейчас едет полиция». Через несколько десятков метров «Шевроле Импала» без опознавательных знаков припарковался у магазина «Охота и рыбалка Кэрри». Уолтер Кэрри стоял за прилавком. Когда он увидел в дверях двоих мужчин с жетонами на ремне, у него подкосились ноги. Слухи оказались правдой. Аляска мертва. Уолтер укрылся от взглядов любопытных, столпившихся у магазина в подсобном помещении. Это был крепкий мужчина лет 30. Старое кресло, в котором он скорчился, чуть не разваливалось под его весом. Он растерянно твердил: «Убита, убит, но кто же мог это сделать и почему?» Прошло немало времени, прежде чем он собрался и смог отвечать на вопросы следователей. «Вы жили вместе, так?» — спросил Вэнс. «Да, в квартирке прямо над магазином. Вас не удивило отсутствие вашей подружки? Она уехала на выходные. И куда же она отправилась? К родителям, по-моему. Вы с ними говорили?» «Да», — ответил Вэнс. «И они явно были не в курсе, что она приедет». Уолтер Кэрри схватился за голову, повторяя: «Это невозможно! Невозможно!» «Уолтер», — спросил Вэнс, — «когда вы последний раз видели Аляску?» «Вчера. «Вчера, под вечер». «И?» — продолжал Венс. «Вы не заметили ничего необычного?» «Ох, да. Можно даже сказать, она была как ненормальная. Я на минутку забежал домой около 5 часов, замерз, хотел свитер взять. Вошел, а она тут. Я удивился, в принципе, она до 8 работала на заправке. Думал, она мне сюрприз сделала. Да уж, сюрприз так сюрприз». Накануне. 17:15. Уолтер открыл дверь квартиры и наткнулся на Аляску. На ней были черные брюки в обтяжку, кружевная блузка, под которой виднелся лифчик, и эти ее черные полусапожки, в них она была такой соблазнительной. Стоя в прихожей, она гляделась в большое зеркало. «Аляска», — улыбнулся Уолтер, решивший, что она нарядилась для него. «Ой, это ты?» По голосу он понял, что она не ожидала его увидеть. «Что ты тут делаешь?» — спросил Уолтер уже другим тоном. «И почему ты так одета?» «Просто так. Примеряю». Она тут же переоделась в джинсы и поло, в которых работала на заправке. Потом сунула брюки, блузку и сапожки в большую кожаную сумку. «Ты что творишь?» — спросил Уолтер. Она взглянула на него с досадой. «Уолтер, ну, пожалуйста, не притворяйся, будто не понимаешь». «Чего я не понимаю?» «Я ухожу. Ухожу от тебя». «Что? Это как это ухожу?» «У нас с тобой все плохо, Уолтер. И потом я вовсе не мечтаю прожить всю жизнь над магазином твоих родителей. А куда мне с тобой ехать?» «Ты не можешь просто так уйти, Аляска. Ты даже не даешь мне шанса. Прости». «Куда ты?» «Вернусь на время к родителям. Потом решу». «Так все и кончилось», — заключил Уолтер. Взяла сумку и ушла. Я вышел за ней на улицу, пытался уломать, но она ничего не желала слушать, села в машину и смылась. «И что вы стали делать?» — спросил Г. Холлоуд. «В магазин зашел клиент, пришлось вернуться. Вы были в магазине один?» «Да, сейчас тут только я. Родители отдыхают, возвращаются завтра». «Значит, вы не ожидали, что Аляска от вас уйдет?» «Нет. У нас были всякие нелады, как у всех, но чтобы просто так уйти, не сказав ни слова...» «У нее был кто-то другой?» — спросил Венс. «Нет», — вопрос задел Уолтера, — «а, впрочем, не знаю. Я уже ничего не знаю. Все какое-то нереальное». «И что дальше?» «Торчал в магазине до самого закрытия. Не хотел уходить раньше. Родители иногда звонят, якобы узнать, как дела, а на самом деле проверяют, на месте я или нет. Испытание такое, насколько я серьезно настроен и готов взять дело в свои руки. Говорят, что от меня зависит, когда они уйдут на покой. Ну, давят так, понимаете. Короче, я надеялся, что она вернется, но она не вернулась. Закрыл магазин, поднялся к себе. На душе было паршиво. В конце концов, я вышел из дома. Мы с приятелем Эриком Донованом решили съесть по гамбургеру и посмотреть хоккей в National Anthem. Вернулся я довольно поздно». «В котором часу?» «Не помню. Сильно выпивший был. Лег и проспал до полудня». «Вы не ездили на заправку, не пытались урезонить Аляску?» «Нет». «Почему?» — спросил Г. Холлоуд. «Если бы меня бросила девушка, мне бы хотелось пойти к ней и попросить объясниться». «С какой стати?» — сердито пробурчал Уолтер. «Аляска уж если что решила, так решила». «И потом что? Я буду умолять ее, делать из себя посмешище? Не хватало еще валяться у нее в ногах на глазах у всех клиентов заправки». «Ну, конечно, вы крепкий орешек», — съязвил Венс. Уолтер пожал плечами. «Я 20 раз пытался ей звонить. Завалил ее сообщениями». «Вы имеете в виду на мобильный?» — спросил Г. Холлоуд. «Конечно, на мобильную. А что?» «А то, что мы не нашли ее телефон. Ни у нее самой, ни в машине. Все ее вещи нашли, кроме мобильника. Уолтер, мы могли бы подняться к вам в квартиру?» «Само собой». Молодой человек вывел полицейских из магазина через служебный вход. Рядом с ним находилась наружная лестница на 2-й этаж. Все 3 зашли в квартиру, и Г. Холлоуд с Венсом приступили к общему досмотру. «Что вы ищете?» — спросил Уолтер. «Ничего конкретного, просто положено в такой ситуации». «Вы хотите сказать, в случае убийства?» «Да». «Где вещи Аляски?» «В спальне». Уолтер провел полицейских в комнату. Гэхэллоуд заметил на полке полуразбитую камеру. Чья это камера? Аляски. Гэхэллоуд открыл отсек для кассеты и убедился, что тот пуст. «Что случилось с камерой?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответил Уолтер. «Аляска сказала, что уронила. Она в любом случае никогда ею не пользовалась. Завела для кастингов, мечтала быть актрисой. У нее даже агентша была в Нью-Йорке, все такое. Но с тех пор, как Аляска переехала сюда, она оставила все эти планы». «Если она никогда не пользовалась камерой, то почему она в таком виде?» — спросил Вэнс. «Не имею представления, правда». Гэхэллоуд открыл шкафы и осмотрел одежду. «Каких-то вещей не хватает?» «Трудно сказать. Я же говорил, она с сумкой уехала. Там были какие-то шмотки». Гэхэллоуд приподнял стопку брюк и вдруг застыл. Под брюками лежали еще два письма, таких же, как в кармане у Аляски. «Я все про тебя знаю». «Аляске кто-то угрожал?» — спросил Гэхэллоуд. «Нет, а что?» «А то, что она получала угрозы». Гэхэллоуд показал Уолтеру послание. «Это еще что такое?» — спросил тот. Ему казалось, что он сходит с ума. «Аляска никогда вам про них не говорила?» «Нет, никогда». «Какой-то кошмарный сон». Под вечер оживление на Грей-Бич спало. Тело Аляски унесли, ограждение у пляжа сняли. Полицейские машины уезжали одна за другой. Толпа репортеров и зевак поредела. Смотреть больше было не на что. Гэхэллоуд с Вэнсом вернулись в Конкорд, в управление полиции штата Нью-Гэмпшир, и приступили к неизменному ритуалу, с которого начиналось каждое их новое дело. Установили позади столов большую магнитную доску и стали на ней развешивать первые данные расследования. Гэхэллоуд написал красным фломастером «Дело Аляски Сандерс». Вэнс прикрепил пониже сделанные криминалистами фото, которые им только что принесли. На них было тело Аляски на пляже, мертвый медведь рядом, невыносимые крупные планы лица девушки. Фотографии и записки «Я все про тебя знаю», синие машины с откидным верхом, кожаной сумки с одеждой и косметичкой, обнаруженной в багажнике. Несколько общих планов леса. Заброшенный трейлер, запачканный кровью пуловер на полу, серый, с буквами «М» и «Ю», тропинка в лесу, дерево с отметиной черной краски, осколки задней фары. Их прервал звонок из приемной, приехали родители Аляски Сандерс. «Давай я ими займусь», — предложил Вэнс Гэхэллоуду. «Тебе домой надо?» Гэхэллоуд взглянул на часы. «Не собираюсь изображать из себя служащего, когда у нас убийство на руках. Ты не хуже меня знаешь, что до завтра ничего не случится, да и вообще. Вскрытие судмедэксперт сделает только в понедельник. Я свожу родителей Аляски в морг, чтобы опознали дочь, а ты езжай домой, займись Хелен и переездом, только не давай ей таскать коробки. Я скоро заеду, если надо чем помочь». Гэхэллоуд вернулся к себе. Подъехав к своему новому дому, он сразу успокоился. Дневные тревоги словно смыло. Заглушив двигатель, он несколько минут любовался новым жилищем, маленьким, но миленьким. Они с Хелен 3 месяца назад сразу в него влюбились. С тех пор, как она забеременела, они пытались съехать из слишком тесной квартиры и купить дом. Скоро их станет 4, нужно место. Ему хотелось, чтобы у дома был хоть какой-нибудь садик. Они объездили много домов, но безрезультатно. Ничего подходящего, пока не нашли этот. День тогда был дождливый, но, несмотря на непогоду, на вид дом им понравился сразу. Переступив порог, они уже не сомневались. Оба представляли, как здесь закипит жизнь. В довершение всего цена оказалась очень низкой, дом нуждался в ремонте. Через 10 дней они подписывали договор. Ремонтные работы начались месяц спустя, но, как всегда, затянулись, и в конце концов они смогли переехать только на прошлой неделе, за несколько дней до родов. Гэхэллоуд открыл дверь. Внутри в веселом беспорядке громоздились коробки, но ему было плевать. Он был счастлив. Хелен прикорнула на диване. Он нежно разбудил ее, она притянула его к округлившемуся животу. «В этом доме так хорошо». «Знаю. Где Мали?» «У моей матери. Сегодня ночует там. Прости, за весь день минуты не было тебе позвонить». «Ничего страшного, я так и поняла, что тебе некогда. У нас убийство. Девушка 22 года нашли в лесу». Гэхоловод постарался выкинуть из головы образ Аляски. «А ты как день провела?» — спросил он, чтобы сменить тему. «Сходила в тот магазинчик декора на Айзек-стрит. Смотри, что нашла». Она встала и вытащила из бумажного пакета железную кованую накладку со сплетенными словами «Радость жизни». «Повесим снаружи у входной двери», — пояснила Хелен. «И что это будет значить?» «Нас, нас в этом доме!» Гэхоловод улыбнулся. После ужина он прибил настенное украшение под навесом крыльца. Как только он закончил, на аллее, ведущей к дому, остановилась машина. Приехал Венс. «Ну что?» — спросил Гэхоловод напарника, когда тот поднялся на крыльцо. «Родители просто убиты. Нетрудно догадаться, они официально опознали дочь». Гэхоловод принес две банки пива. Напарники сели на ступеньку и стали пить. Венс закурил. «Милая хибарка», — сказал он. «Спасибо. Но что вам приспичило переезжать за несколько дней до родов?» Венс разглядывал кованое украшение на стене. Теперь оно будет встречать гостей. «Радость жизни», — прочитал он. «Это Хелен придумала», — сказал Гэхоловод. «Мне нравится», — одобрил Венс. «Это значит, не надо тащить сюда все ужасы, с которыми тебе придется сталкиваться». Они посидели молча. Венс докурил сигарету и тут же достал еще одну. Он нервничал. Затянувшись пару раз, он думал, что пора рассказать напарнику о своем решении. Мысли эти посещали его уже давно, но сегодня, утром увидев тело Аляски, он понял, что время пришло. «Я начинал службу копом в Бангаре в штате Мэн. Одно из моих первых дел — 17-летняя девчонка. Ее убили, когда она возвращалась пешком с вечеринки у подруги. Звали Габи Робинсон. Никогда ее не забуду. Того, кто это сделал, так и не нашли. Сегодня утром, когда я увидел это тело на пляже, во мне поднялась целая туча дурных воспоминаний. Дело Аляски Сандерс станет моим последним расследованием, Перри. Мы поймаем того, кто это сделал. Мы его возьмем, обещаю. Тогда я смогу посмотреть в глаза родителям Аляски и сказать им, что правосудие свершилось. А потом хватит с меня».